Глава 11. О том, как сошлись дорожки. Адепты Академии магии. Когда они узнали о желании их любимого магистра отправиться в пустошь, сразу решили отправиться с ней. Магистр-птичка, хоть и умная, страшно сильная и талантливая, но все же хрупкая девушка. Парни не могли даже представить, что она одна будет бродить по пустоши. И вообще, это же так интересно. Магистр точно стремится туда не просто так. У девушек такого энтузиазма не было, особенно у Нараи, которая из всей компании была самой здравомыслящей. Так, по крайней мере, она сама считала. Но в эту авантюру хотел, нет, жаждал влезть Рэй, а она не могла допустить, чтобы с ним что-то случилось. Примерно такими же соображениями руководствовались и Мирта с Шейлой, но не признавались в этом даже друг другу. «Слушайте, нас тут как раз 4 пары собралось», — хихикнула Мирта после того, как они дружно поклялись соблюдать тайну их маленького сообщества по защите магистра. «Представляю, что о нашей компании подумают окружающие». «Ну и пусть думают», — сдернула нос Шейла. «Мы друзья, ну разве что Дарил с Эмилией встречаются, но у них это уже давно, так что это не считается». «Да, мы все просто друзья, иначе начнутся эти мальчиково-девчачьи разборки, и наша компания точно распадется», — скривился Леон. «Согласен», — поддержал друзей Кайл. «Плавали, знаем». «На том и порешим», — усмехнулся Рэй и покосился на Нараю. Так кивнула, и своеобразный пакт о дружбе был заключен, что не помешало каждому из участников испытывать определенные чувства и симпатии, но об этом все дружно молчали. Они же друзья. И все-таки уследить за магистром и ее подругой у адептов не вышло. Вернее, они следовали за ними до дома главы гильдии искателей, но потом те словно сквозь землю провалились. Адепты даже попытались что-то разузнать у хозяина дома, но получили отворот-поворот и вернулись в академию в смешанных чувствах. От расстройства они чуть не разругались между собой в пух и прах. Вернее, разругались, но до мордобития у парней благодаря девчонкам все-таки не дошло. Так и разошлись все по комнатам злые, расстроенные и без какого-либо плана, что делать дальше. И все-таки им повезло. Дарил и Эмилия рано утром следующего дня собирались отбыть домой. Но на рассвете, уже садясь в карету, ждавшую их у ворот, они увидели подъехавший экипаж, из которого выскочили Эль Лавалье с Хоросом. Эти двое с такой скоростью понеслись в академию, что Дарил с Эмилией переглянулись и, не говоря друг другу ни слова, побежали за ними, стараясь не сильно отсвечивать. К их удивлению, спешили мужчины вовсе не к ректору. Искатель уверенно вел Эль Лавалье в одну из аудиторий на первом этаже. И самое удивительное, что их там уже поджидала Моника, фамильяр ректора. Ходили странные слухи о том, что эта крыса уже давно является фамильяром Эль Граскейна, но никто не мог объяснить, почему она столько лет была вдали от хозяина. Ребята слухам не верили, но их любопытство только сильнее подняло голову. Тем временем троица скрылась в аудитории, и адепты приникли к двери в надежде хоть что-то услышать. И у них получилось. Похоже, в спешке переговорщики забыли поставить купол тишины. «Здесь!» — выдохнул Хорос. «Здесь я принес клятву, что сведения не выйдут за пределы этой аудитории». «Значит, здесь говорить ты можешь. Ну ты и жук. Ну и чего молчишь? Давай, рассказывай. Моника мне тут такое письмо накатала, что впору посидеть. Что?» Эль Лавалье словно слушал кого-то, но адепты не могли расслышать даже звука. «Сними ее, и потому не стоит переживать?» «Но успокоила», — съязвил мужчина. «Хорос, хватит мяться. Рассказывай уже». «А что тут рассказывать? Вчера Эйлин с Лайзой отправились к стене, а сейчас, скорее всего, переходят за нее в пустошь». «Что?» — взревел Эль Лавалье, и адепты услышали треск ткани. Похоже, он взял искателя за грудки, и одежда не выдерживала. «Успокойся, я дал им в сопровождение лучшую пятерку», — сдавленно ответил искатель. «Пятерку ты им дал? Да зачем ты вообще их туда отпустил?» — прорычал Эль Лавалье. «Я должен Эйлин!» — внезапно вскричал Хорос. «Вот и пустил! Если бы не согласился, она бы нашла другие выходы на пустошь и наверняка бы связалась с какими-нибудь разбойниками. Тебе ли не знать, что тот, кто ищет неприятности на задницу, всегда их найдет? Но почему ты мне ничего не сказал, скунс ты лысый?» Они уже кричали друг на друга. «Клятва, мать его! Марс, не мог я тебе ничего сказать! Зато нашелся тот, кто смог. Да, Моника?» Снова тишина, будто крыса общалась с ними как-то без слов. Потом раздался резкий выдох, и Эль Лавалье сказал. «Показывай на карте, где находится проход. Буду строить туда портал». «Я уж думал, ты аварийным воспользуешься». «Не воспользуюсь», — буркнул Эль Лавалье. «Он может понадобиться на обратный путь». «А в пустошь ты прямо так собрался? В одежде для приемов и с красивой зубочисткой вместо меча?» — съязвил искатель. У Дана все возьму. Хватит медлить. И учти, Хорос, если с Эйлин что-то случится, я твоей гильдии контрабандистов камня на камне не оставлю». «Это я уже понял», — буркнул тот в ответ глухо. «Моника, нет, тебя я не возьму», — снова разговаривая с пустотой, произнес тем временем Эль Лавалье. «Ректор меня не поймет. Да и ты сама долго без него не сможешь». Снова тишина. «Я понимаю, что у тебя уже есть такой опыт, а ты подумала, что будет, если ты там погибнешь?» Внезапно Эль Лавалье закашлялся и неожиданно произнес. «Ну, раз так, ладно, только сидеть будешь в заплечном мешке так тихо, чтобы я забыл о твоем существовании, поняла?» И через пару мгновений. «Все, Хорос, вали отсюда и молись, чтобы по возвращении я тебя не убил». Дарил с Эмилией восприняли последнюю фразу как призыв к действию и шустро юркнули в соседнюю незапертую аудиторию. «А ведь построить портал можно только за пределами Академии», сверкая глазами, прошептала воительница. «И продержится он около 2 минут. Это же не аварийный портал», продолжил ее мысль Дарил. «Думаешь, они не засекут, если мы в последний момент прошмыгнем следом?» «Не попробуем, не узнаем. Только...» Дарил неожиданно смутился. «Мы же должны были ехать к родителям и...» «Успеем к родителям! Каникулы только начались!» — азартно прошептала Эмилия, и на губах Дарила заиграла ответная бесшабашная улыбка. «Тогда к ребятам?» «К ним! Они нас не простят, если мы отправимся в такое приключение без них!» И влюбленные рванули в общежитие. И кто бы мог подумать, что спешившие поскорее добраться до пустоши магистры не заметят целую группу адептов, проскользнувших следом за ними в портал. «Наверное, так сошли звезды, иначе и не скажешь». По крайней мере, сами адепты именно так и думали. А еще радовались, что в этом году у них появился такой замечательный преподаватель по боевке, как магистр Эль Мейр, который научил их основам маскировки и бесшумного перемещения по пересеченной местности.